В одной из чтимых теософами книг письма Махатмы можно прочесть, что, цитата, «его человека, индивидуальный джив-атма, жизненный принцип», примечание, джив-атма, санскрит, «единая», в общем смысле всеобщая жизнь, но также божественный дух в человеке. Принцип номер два иногда в упрощенных схемах строения человека называется эфирным телом или праной. Это Михаил Библии или солнечный жизненный принцип. Здесь и далее мы дадим краткие пояснения понятий на санскрите, не имеющих аналогов в западной культуре. Безусловно, данные разъяснения весьма условны, и для адекватного представления необходимо хотя бы прочесть Упанишады и классическую йогу. Для физического тела это то, что обуславливает его здоровье или жизненный тонус. При смерти человека может наблюдаться в виде облачка над могилой, сравни с народным фольклором, пока не растворится в своем первоисточнике. То, что в физиологии называется животной душой, принцип номер два, возвращается после смерти к своему источнику фохату. Примечание. Фохат, тибетское. Тибетский термин для обозначения предвечного света. Дайви Пракрити, непрестанно действующая и созидающая сила. Фохат является всемирной движущей жизненной силой, одновременно движителем и движимым. Все космический источник – форма энергии, преобразующаяся по нисходящей от психической до электромагнитной и тепловой энергии. Это, можно сказать, связующее между духом и материей. Его линга-шарира, примечание, линга-шарира, санскрит, этот термин обозначает доппельгенгера, или астральное тело человека, или животного. Это есть эйдолон греков, жизненное и прототипное тело, отражение человека из плоти. Оно рождается раньше и умирает или исчезает вместе с исчезновением последнего атома тела. Это по Библии образ человека. Принцип номер три. Будет вовлечена в акашу. Примечание. Акаша, санскрит. Тонкая сверхчувственная сущность, наполняющая все пространство. Изначальная субстанция, ошибочно отождествленная с эфиром. Но она относится к эфиру так же, как дух, к материи. Она является всемирным пространством, в котором неотъемлемо заключена вечная мыслеоснова Вселенной. В ее вечно изменяющихся аспектах на планах материи и объективности, и из которого излучается первый логос или выраженная мысль. Сравни. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанн 1.1. Его камарупа. Камарупа. Санскрит. Здесь вместилище животных желаний и влечений, центр животного человека, где пролегает граница, отделяющая смертного человека от бессмертной сущности. Это Самаэль Библии, основа страстей и желаний. Метафизически это субъективная форма, порожденная ментальными и физическими желаниями и мыслями всех чувствующих существ, направленных на материальные вещи. Форма, переживающая смерть их тел, но лишенная высшего ума, духа и физических чувств. Это те самые объекты вызываний спиритуалистов и медиумов. После смерти тела постепенно исчезает и разлагается, если привлеченный медиумом не становится паразитом, вурдалаком, на эмоциях и страстях людей. Это те самые злые духи, от душ умерших неправедных людей, против которых во всех народных верованиях мира предпринимают заговоры, молятся соответствующим святым и так далее. Конец примечания. Принцип номер четыре. Вновь смешается с мировой шакти. Примечание. Шакти, санскрит, в оккультизме венец астрального света, синтез силы и шести сил природы, вселенская энергия. Силою воли или мировой энергией, его животная душа заимствованное из дыхания мирового разума, или высший манас, принцип номер 5, примечание, четвертый и пятый принцип представляют собой манас, санскрит, буквально ум, то есть ментальная способность, превращающая человека в разумное и нравственное существо. Будущее состояние и кармический удел человека зависит от того, тягатеет ли манас камарупа, четвертому принципу, местилищу животных страстей или выше, к будхи, шестому принципу, духовному эго, я, впитывается им и образует эго, которое идет в блаженство, девакхана. Возвратиться к дхьян каганам, его шестой принцип, примечание, шестой принцип, будхи или духовная душа, проводник чистого мирового духа, принцип наиболее таинственный для непосвященных. Втянутый или извергнутый из материнского лона великого пассивного принципа должен остаться в его собственной сфере как часть сырого материала, либо как индивидуализированная сущность, чтобы вновь родиться в высших мирах причин. Седьмой принцип, примечание, седьмой принцип, атма или дух, то есть единый с абсолютом, как его сияние, понесет его из девачана и последует за новым эго к месту его рождения. Примечание. Письма Махатм. Самара, 1993. Страница 150-151.